22 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Вчера папа подарил мне новый контейнер с таблетками. Сказал, будем начинать лечиться сначала. А бабушка с того дня, когда я ей нагрубил, больше не звонила. Если честно, я пока и не хочу с ней разговаривать. Мне папа сказал, что я должен сам о себе заботиться. И еще сказал, это не только про необходимость пить таблетки, но и про людей. Иногда забота о себе — это отгородить себя от людей, которые вредят. Думаю, он говорил о бабушке. Я, конечно, не буду совсем от нее отгораживаться, потому что я хороший внук, но больше не хочу рассказывать ей о вещах, которые она не может понять. До каких-то вещей нужно дорасти, и у многих не получается это сделать даже к 70. А у Шпагина получилось к 6 классу. Люди такие разные. Кстати, про Шпагина. Он сегодня на меня наорал. Мы пошли гулять после уроков, и я спросил, что он думает об услышанном на кассете и о странностях моей матери. Он сказал, «Я не очень много об этом знал раньше, но почитал пару статей, и думаю, ему было нелегко». «О чем, спрашиваю, почитал, и кому это ему?» «Твоему родителю», — ответил Шпагин. «А почитал о трансгендерности». Я переспросил, «О чем?» «Как это о чем?» — почти возмутился Шпагин. «Ты что, сам не читал, что это такое?» «Я вообще не понимал, про что мы говорим. Думал, что бы такого сказать, чтобы совсем не выглядеть дураком. Но Шпагин спросил, «А что, на твой взгляд, с твоим родителем? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он не хотел быть женщиной?» «Ну...» — я замялся. «Я просто знаю, что так иногда бывает у мужчин, ну, когда они переодеваются. Я в фильмах видел, или там среди знаменитостей, Верка Сердючка, например». Шпагин покачал головой. «Ты иногда такое ляпнешь, как будто у тебя диагноз». «Какой еще диагноз?» «Такой, при котором интеллект, как у хлеба». «Иди ты!» — обиделся я. «По-твоему, тебе интернет дома провели только за тем, чтобы ты про бледную спирохету гуглил?» «Ты чё на меня взъелся?» «Да потому что!» «Почему?» «Потому что это даже не моя мама, но я почему-то заинтересовался этой проблемой, а ты нет!» Я тоже закричал на него в ответ. «Так а что теперь интересоваться? Что я сделаю, если ее больше нет?» «А что бы ты сделал, если бы он был жив и сказал тебе, что чувствует себя мужчиной?» Я представил это и подумал, просто ужасная ситуация. Но теперь-то я знал, куда Шпагин клонит, и помнил про хорошо быть тихоней и вообще про то, что люди разные, и поэтому сказал. Я бы ответил, что это странновато, но бывает, так что пускай. «Чушь!» — оборвал меня Шпагин так резко, как будто в лицо плюнул. «Не чушь! Чушь! Ты сейчас так говоришь, потому что знаешь, что мертвый родитель хуже живого, даже если этот живой странный, как Верка Сердючка. А тогда бы ты этого не знал и сказал бы какую-нибудь херню». Я ничего не ответил, потому что в этом была доля правды. Но все равно обидно. Шпагин тоже еще недавно ничего не знал, и мало ли как бы отреагировал, будь это его мать. Короче, мы наорали друг на друга и так и разошлись по домам. Я вернулся злой, а там папа. Сначала напомнил, чтобы я выпил таблетки, а потом спрашивает, «Чё ты такой злой?» Ну, я ему рассказал про нашу перепалку со Шпагиным. Он послушал и говорит, «На самом деле мы все умрем». «Да уж, поддержал, так поддержал. Я знаю», — хмуро ответил я. «Артем умрет, и Биби умрет». «Я знаю». «Я тоже умру». «Вот уж спасибо». «Поэтому ничего не имеет значения». «Это еще что за вывод?» «Неважно, кто твой близкий человек, потому что он все равно умрет. И когда это случится, ты подумаешь, что был неправ. Но какой толк от твоих посмертных сожалений? Не надо ждать, когда кто-то умрет, для того, чтобы что-то в этой жизни понять». «Меня злили его занудные философствования, но так-то он был прав». «И даже не важно, что я виноват», — продолжал папа. потому что я просто ошибся. Считаешь, что ты все-таки виноват? Мои действия повлекли за собой такую реакцию, но я этого не хотел. Я совершил ошибку. У меня не было инструкции к жизни, мол, если сделаешь так, твой супруг повесится. А у кого она вообще есть? Мы помолчали, но я был рад, что он решил со мной поделиться. Сейчас это не имеет никакого значения. Нам с тобой нужно понять друг друга и отпустить ситуацию. В конце концов, ты для меня самый близкий человек. Если ты не захочешь меня понять, то кто захочет? Мы снова помолчали. Потом он говорит: про трансгендерность все-таки почитай. Не ради мамы даже. А ради кого? Ради себя. Ради того, чтобы никогда не оказаться в ситуации, когда приходишь домой, а на кухне висит твоя жена или дочь, или твой сын. Ради этого стоит читать обо всем. О геях, лесбиянках, мигрантах, веганах, наркоманах, вообще обо всех. Ты же не знаешь, кем будет твоя жена или кем будут ваши дети. Тебе только кажется, что проблемы геев или мигрантов тебя не касаются. Но на самом деле они касаются всех. Я не хотел его никак задеть, но все-таки сказал: «Ты такой умный, а твоя жена все равно повесилась». Папа горько усмехнулся. После этого я и стал умным. Но лучше умнить заранее. Ты очень сильно облегчишь жизнь себе и тем, кому предстоит быть рядом с тобой, если научишься понимать других людей. Даже если они кажутся тебе странными, потому что странные больше всех нуждаются в понимании. Я сказал: «Хорошо. Я понял, пап». Он, наверное, подумал, что я просто так оборвал диалог, чтобы отвязаться. Но я пошел в свою комнату и загуглил на ноутбуке: «Девчонка выблевала бутерброд. Что с ней не так?»